Глава шестая. Под утро светляк опять поблек, так что я вернул его в шкатулку. Тем более, что в его услугах больше нужды не было. Вдали виднелся шпиль причальной мачты поселения горожан. Казалось, судьба удовлетворилась моими вчерашними приключениями и решила смилостивиться. Ночное путешествие прошло без малейших задержек и лишь иногда покалывало чувство опасности. Но от меня так несло кровью змееголового монстра, что решившее полакомиться человечиной зверье быстро теряло решительность. Похоже, хищники убеждали себя, что голод не такой уж сильный, и убирались восвояси. Перспектива в степи довольно обманчива. Так что вместо ожидаемых пары часов до поселка пришлось добираться почти весь день. Больше всего задержали два болотистых оврага, которые пришлось обходить, потому что пересекать чавкающую и вонючую жижу очень не хотелось. Когда моя рука коснулась поверхности металлических ворот, из груди вырвался вздох облегчения. Но радоваться было рано, о чем говорила гримаса появившегося в окошке гнома. Оно и понятно. В данный момент я представлял собой нечто грязное, до предела вонючее и поэтому крайне подозрительное. «Кто такой?» «Что значит кто? Не видишь, что человек?» «А мне без разницы, орк или человек?» Сузив глаза, заявил гном. Кажется, накопившееся раздражение сыграло со мной злую шутку. «Ладно, не злись, устал я, поэтому сам не понимаю, что говорю». Увы, мое раскаяние не возымело действия. «Документы давай!» «Какие документы?» Ошарашенно спросил я и только в этот момент понял, насколько сильно расслабился на всем готовом. Рабская жизнь, конечно, позорна сама по себе, но за свободу нужно платить не только геройством, но и кучей бытовых неудобств. Вот как теперь объяснить этому злобному коротышке, что у меня отродясь не было документов местного образца? «Потерял». Сделал я финт, не особо надеясь на успех. «Иди ищи». Без малейшей издевки заявил гном. «Что значит ищи? Ты что, опух, дядя?» От предложенной перспективы меня даже затрясло. Хорошо, что в приступе возмущения я перешел на русский. «Что ты там бормочешь?» переспросил гном. «Ну что, показываешь документы? А то мне пора ужинать». «Что делать?» Гном уже начал закрывать окошко, когда меня озарила идея. «Послушай, у меня срочное сообщение инспектору Максимилиану Никору, законнику города Водорагду». «Эк, я выдал!» «Не морочь мне голову!» — огрызнулся гном, но сомнения в его голосе давали мне шанс на успех. Тем более, что даже врать не придется. Уверен, законник очень захочет услышать сообщение о смерти мясника. «Ты, конечно, в своем праве, но представь, что случится чудо, и меня не сожрут в степи. А затем маг как-то узнает о нашем разговоре. Что сделает с тобой законник за то, что ты лишил его долгожданной весточки?» «Без документов не положено», — проворчал гном. «С тобой нужно посылать стражу, а свободных бойцов нет». «А если привлечь тех, кто на отдыхе?» «За дополнительную плату, конечно». Более убедительным довеском к моим словам на полочку под окошком легла золотая монета. «Ладно. Демоны с тобой!» Быстро сцапав монету, сказал гном. «Входи!» Как только я шагнул за калитку, сразу же ушла ставшая привычная духота. Легкие расправились в могучем вдохе, и нос защекотали цветочные запахи. «Хорошо-то как!» Еще лучше стало, когда два выделенных гномом молодых стражника сводили меня в местную баню. Там я помылся сам и отмыл плащ со шляпой. А служитель бани быстро простернул остальные вещи. С сушкой здесь, похоже, никаких проблем не было. Вещи были готовы к носке еще до того, как я закончил нежиться в большой деревянной бадье. Из-за драконьего огня, не иначе. К коменданту поселка я явился чистый и благоухающий ароматами эльфийского шампуня. «Ну и что мне с тобой делать?» — хмуро спросил комендант. Седоволосый и седоусый человек, похожий на постаревшего буденного. «Помочь добраться до Водорагду», — с непрошибаемой простотой заявил я. «Как? Документов у тебя нет, так что тебе самое место в клетке, до выяснения личности». «Думаете, это хорошая идея? Задерживать посланника-законника?» «Ну и куда он тебя послал?» «На задание», — с прежней уверенностью в голосе ответил я. «А почему бы и нет?» «Намекал инспектор на то, чтобы я грохнул своего подопечного?» «И чем это не задание?» Тут мне в голову пришла мысль. А не нахимичил ли законник с моим амулетом? Тогда почему хотя бы не намекнул, что можно пойти на этот подвиг без особого риска? Да, загадочка, однако. «На какое задание?» — не унимался комендант. «На секретное!» — упрямство собеседника начинало бесить. «Послушайте, я не понимаю, в чем дело. Можете меня даже сковать кандалами и отправить в город. Там меня примут надзирающие из приории и отведут к законнику. И если я соврал, мне же хуже». «Складно говоришь», — хмыкнул комендант. «А насчет кандалов ты это хорошо придумал». «Язык мой, враг мой». Время до прилета очередного дирижабля я провел в самой натуральной клетке, стоявшей под навесом за зданием комендатуры. Оно, конечно, неуютно, но жаловаться все же не на что. Мой план сработал, и скоро меня отправят в город. Орки из клана Высокой Луны так и не появились у ворот поселения горожан. Видно, Зарха сдержала свое слово, а ее отец оказался вполне вменяемым малым. Ни вечером, ни ночью мне так и не удалось уснуть. Зато когда поздним утром над поселком завис огромный дирижабль, начало клонить в сон. И все же зрелище причаливающего к растительно-металлической мачте гиганта вызвало живейший интерес. Паролет оказался как минимум вдвое больше того, на котором мы прибыли сюда. Вторым отличием были большие иллюминаторы вдоль бортов, делавшие дирижабль похожим на пучеглазую и многоглазую рыбу. От наблюдения за воздушным кораблем сквозь прутья клетки меня отвлек подошедший комендант. «Нравится?» «Конечно». «Ну так лети домой на этом, красавце», — широким жестом предложил комендант. Но что-то в его голосе мне не понравилось. И не напрасно. «Если золота хватит. Платить за тебя никто не собирается». «Судя по вашему тону, это удовольствие не из дешевых». «Пассажирский паролет первого класса. Каюта для тебя будет стоить не меньше 20 золотых. Подселять кандальника к другим пассажирам никто не станет». Стражники не отбирали у меня содержимое кошелька. Хотя какая разница? С этим прекрасно справятся воздухоплаватели. «А чего-то подешевле не предвидится?» «Через 10 дней». «Да уж, та еще перспектива. Судя по лицу коменданта, все 10 дней мне предстоит просидеть в этой же клетке, так что, по сути, выбора не было». «Я согласен». Комендант, понимающе хмыкнул и кивнул двум стражникам, которые открыли клетку. Кандалы так и остались на моих руках. И не жалко им казенного имущества. Вряд ли кто из городских надзирающих озаботится возвращением этих железяк. Загрузка на дирижабль прошла так же, как и выгрузка, только в обратном порядке. Суетливые воздухоплаватели сделали перерыв в погрузке на верхотуру каких-то мешков и подняли меня. Других пассажиров из поселка не было, как и тех, кто хотел бы сойти на землю посреди Оркской степи. Оно и правильно. Откуда на шикарном паролете возьмутся такие авантюристы? Хмурый матрос, или как там называются низшие чины в воздухоплавательном флоте, проводил меня по неширокому коридору до дверей каюты. При этом он не снимал ладони с рукояти парамета. «Интересно, а как там мое оружие?» Стражники еще на входе в поселок отобрали все, но вроде комендант обещал, что в случае счастливого разрешения моего вопроса все вещи вернутся обратно. Ладно, время покажет. Каюта была роскошной и очень удобной как в плане быта, так и в отношении созерцания окружающих красот. То, что выглядело снаружи, как один из десятка огромных глаз, изнутри представляло собой стеклянную полусферу, позволявшую смотреть не только в сторону от воздушного корабля, но и чуть вперед. Впрочем, чему удивляться за такую-то цену? Приведший меня в каюту матрос тут же потребовал денег, чем не просто нанес урон моему бюджету, Можно сказать, он его практически полностью уничтожил. В кошельке осталось несколько серебряных монет, а это совсем печально. Правда, оставалась надежда на трофейные амулеты, но их еще нужно продать, при этом не попав за решетку. Было бы неплохо найти Лакиса, но эта зеленая морда наверняка спряталась не хуже самого хитрого Вырха. К тому же имелась вероятность того, что Гарпун все-таки нашел беглого кладовщика. Воспоминания о бывшем работодателе-рабовладельце отразились волной озноба. Да уж, задача вывернуться из этой ситуации под стать эпическому подвигу Геракла. Только на борту корабля мне в голову пришла мысль выдумать имя законника из какого-то другого города, но я сразу понял бесполезность этой затеи. Во-первых, имена всех законников могли быть на слуху, а во-вторых, пугала ответственность за ложь. Хотя лучше попасться на мошенничестве, чем объяснять боссу мафии, как это меня угораздило грохнуть его единственного сынка. Мелькавшие в мозгу мысли вызвали головную боль и опустошение. К тому же с новой силой навалилась сонливость, так что я решил поспать. Судя по свету за иллюминатором, прошли почти сутки. Не исключено, что я проспал бы и больше. Но на дирижабле началась странная активность. Кто-то бил в колокол, по палубе над головой стучали каблуки матросов. Неужели на нас напали пираты? Эта мысль спросонья пришла мне в голову, но вряд ли она была верной. К тому же абсолютно неизвестно, есть ли вообще в этом мире пираты. Живот недовольно заурчал, но, судя по закрытой двери, кормить пассажира шикарной каюты никто даже не собирался. Ладно, тогда утолим голод любопытства. Сунув голову в полусферический иллюминатор, я осмотрелся вокруг. И посмотреть там было на что. Сначала казалось, что далеко в степи виднеется обычная роща, но по мере приближения она вырастала в размерах, превышая все мыслимые пределы. Еще минут через 20 массивы огромных крон заняли все пространство впереди. Сначала не было видно никаких следов разумной жизни. Затем дирижабль перевалился через внешний круг Таули. И передо мной во всей красе открылся Водорак-Ду. Но перед тем, как насладиться видом относительно знакомых улиц, я внимательно присмотрелся к верхушкам эльфийских деревьев. Это был отдельный мир, очень не похожий на то, что творилось внизу. Словно пчелы вокруг липы, у крон Таули вились эльфы на странных, отдельно похожих на стрекоз существах. Один такой летун приблизился к нашему дирижаблю и дал рассмотреть себя довольно подробно. Туловище стрекозы охватывало кожаная упряжь с седлом, в котором уверенно расположился всадник. Мужчин-эльфов я уже видел, но не в таком наряде. Находясь не на улицах города, ушастые не обременяли себя ни правилами приличия, ни лишними одеждами. На стрекозином всаднике было надето что-то среднее между нарядом царя Леонида из голливудского блокбастера и одежкой любителей жесткого варианта интимных развлечений. Презрительно осмотрев тушу дирижабля, эльф спикировал вниз. Проследив за его полетом, я увидел, что как бы ни отличались верхний и нижний миры, они были связаны между собой крепкими нитями. Этими нитями служили подъемники. Практически по всему периметру кольца Таули, по крайней мере в пределах видимости, постоянно поднимались и опускались неведомые мне грузы. Кажется, кто-то говорил, что Таули практически полностью обеспечивали город продуктами питания. Интересно, что эльфы получают взамен? Судя по наряду наездника и упряжи его летуна, в производимых горожанами вещах они не особо нуждались. Кроме чудесных обитателей огромных деревьев, внимание притягивали к себе светляки. Так близко Йолы я еще не видел. Под солнечным светом они выглядели тусклыми и словно спящими. Кроме того, пришвартованные к Тауле, имеющие пару десятков метров в диаметре шары, никак не напоминали пузыри тех же дирижаблей. Это что-то среднее между головками одуванчиков и просто сосредоточением света. Йоллы не имели четких очертаний и казались плотным сгустком призрачного сияния. Взгляд на улицы города начисто вымел у меня из головы все досужие размышления, заставив напрячься. На этих самых улицах меня поджидала нешуточная опасность. Надеюсь, люди Гарпуна не пристрелят меня прямо на вокзале. дав хотя бы поговорить с законником. Воздушный вокзал Водорагду находился приблизительно посредине между внешним кольцом и четверкой центральных Таули. Он представлял собой два высоких и длинных здания, связанных между собой подвесными мостами и более жесткими переходами. Мои предположения полностью оправдались. Взвыв вентиляторами и шипя клапанами, воздушный гигант начал снижаться. Пилот дирижабля с филигранной точностью посадил свой корабль прямо на обе крыши спаренных зданий, ближе к их восточному краю. Точнее, на крыше лег жесткий баллон, а гондола повисла между вокзальными корпусами. Подробнее стыковку удалось рассмотреть только снаружи, да и то мельком. Гондола висела в воздухе, не касаясь днищем каких-либо подпорок. При этом уже была надежно пришвартована канатами и оборудована трапами. По одному из них меня и свели два матроса. Не знаю, каким образом, но местные надзирающие были предупреждены о моем прибытии. Два крепких парня в серой форме поджидали у трапа. Мысль о том, что подобной осведомленностью могут отличаться и люди гарпуна, немного напрягала. Но пока мое чувство опасности молчало. Судя по всему, подобные мысли посетили и моих конвоиров. Они шли по широкому пандусу с перилами у внешней стороны, постоянно оглядываясь. Пройдя три пролета внешней и четыре внутренней лестницы, мы наконец-то ступили на городскую мостовую, где нас уже поджидал парамобиль. Честно, будь моя воля, я бы предпочел ехать в последнем приобретении гарпуна, чем в этом аквариуме. И о чем только думают надзирающие, перевозя свидетелей в подобном экипаже. К счастью, промашка правоохранителей не вышла мне боком. Похоже, гарпун пока был в неведении насчет моего прибытия и, возможно, даже не догадывался о смерти своего сына. Как бы то ни было, мы спокойно прибыли к четырехэтажной коробке главного управления Приории Водорагду и без приключений въехали через арку во внутренний дворик. Меня тут же извлекли из экипажа. Почему-то сейчас надзирающие были намного грубее, чем при посадке в транспортное средство. Неужели так влияют родные стены? Утешало одно. Меня отвели не в пресловутые подземные застенки Приории, а доставили в допросную. При этом даже сняли кандалы. Оно и правильно. Как я смог бы навредить таким бравым парням? Мне даже не пришлось долго ждать в допросной. Минут через пять туда явился Максимилиан Никор. Так сказать, собственной персоной. «Ну и на какое это задание я тебя послал?» — с порога спросил законник. «Только не говорите, что не толкали меня на убийство Йохана». «Ты убил мясника?» — тут же напрягся законник, став похожим на гончую, почуявшую след подранка. «А вы знали, что мясником был сын, а не отец?» «Конечно», — фыркнул законник. «Я поймал его прямо над телом бедняжки Гадан, но эта тварь вывернулась». «Не понял». Заявление законника потрясло меня. «Демоны с тем, что вы темнили со мной. Но как можно было отпустить маньяка на свободу?» «Это было решение суда», — скрипнув зубами, сказал маг. «И вы подчинились? А как же вера в...» «Не трожь мою веру», — окрысился законник. Именно из-за нее я и не мог ни преследовать мясника, ни назвать тебе его имя. Мы подчиняемся закону и вершим его, но создают законы другие. Хорошо, но тогда получается, что закон нарушил судья. А вот это другая история. На лице мака расцвела зловещая улыбка. Затем он добавил почти шепотом, но не слишком тихо, так, чтобы я расслышал. И каждый получит по заслугам. На секунду законник замер, но быстро стряхнув с себя маску опереточного злодея, вновь спокойно посмотрел на меня. «Как ты докажешь, что не врешь? Помнится, на тебе был кулон верности». «Сам не знаю», — пожал я плечами. «Мне казалось, что это вы его как-то отключили». «Не скажу, что это невозможно, но очень трудно, по крайней мере для меня. Но не суть. Повторю свой вопрос. Как ты докажешь, что убил сынка? Кстати, если надеешься на обещанную Севиром Гаданом награду, забудь. Гарпун нашел гаранта». А я-то совсем забыл о награде. Тем горше было разочарование. Мне что, следовало притащить его голову? Было бы неплохо. У меня нет доказательств. Совсем скис я. Ладно, попробуем проверить. Чуть подумав, законник добавил. Но даже если случилось чудо, и это так, что ты хочешь от меня? Помощи. Растерянно сказал я. Да уж, похоже, меня ждет жестокий облом. Несмотря на явную радость от приятной новости, законник не спешил осыпать меня милостями. Какой? У меня нет документов, и гарпун наверняка захочет моей смерти. Тех, кто помогает закону, мы берем под защиту. Могли бы даже выдать документы, но на каком основании? Я же убил мясника. Ты убил Йохана Ламеха, наследника уважаемого в городе человека. И только потому, что нет никаких доказательств убийства, я не посадил тебя в самую сырую камеру в подвале. Ну как? От испытанного потрясения я просто лишился дара речи. Законник развел руками. Пока ты не сможешь оказать приории города какой-то особой услуги, мы ничего не станем делать ни для твоей легализации, ни для защиты. Вот вам и белый пушистый зверек с очень мерзкой и злорадной мордочкой. Так, взявшись за бритый подбородок, продолжил законник. Сейчас мы поместим тебя в комнату для свидетелей, а дальше будет видно. По крайней мере, нужно уточнить все сведения. Мак вышел из комнаты, и вместо него появились два надзирающих. Они и провели меня в комнату, по комфорту сравнимую с моим первым жильем в этом мире. Хотя, если учесть наличие умывальника, туалета и душа, можно сказать, что условия были даже получше. Закрывались эти апартаменты решетчатой дверью с надежным замком. Это меня скорее порадовало, чем огорчило. Сбегать я пока не собирался, а вот то, что никто не захочет заглянуть на огонек, совсем не факт. Конец дня и половину следующей ночи я провел в жутких терзаниях, одновременно желая и боясь скорейшего возвращения законника. И когда по ведущему к решетчатой двери коридору застучали каблуки, я вскочил с кровати и шагнул вперед, но тут же остановился. Затем чувство опасности и подкрадывающийся в душу страх заставили отступить подальше от двери. Перед решеткой появился неотличимый от своих коллег надзирающий. Он вынырнул из полумрака коридора и жестко приказал. «Подойди ближе!» «С чего бы это?» «Так надо!» В голосе надзирающего появились нерешительные нотки. «Кому надо?» «Тебя вызывает на допрос законник!» «Открывайте дверь, и мы пойдем!» С максимально возможным спокойствием сказал я, отступая глубже в комнату. Надзирающий невольно оглянулся. Через секунду из полумрака за его спиной донесся знакомый голос, от которого у меня по спине пробежался табун ледяных мурашек. «Иди сюда, детеныш Вырха!» «Обойдетесь!» Даже в такой ситуации я не мог отойти от уважительного обращения с этим человеком. «Открой!» — повернулся гарпун к продажному надзирающему. «У меня нет ключей!» «Как это?» От удивления мафиози даже растерял часть своей злобы. Законник забрал все дубликаты. «Вот умница, маг! Видно, у него просто чуйка на подлость и продажность!» «Ломай дверь!» Не унимался гарпун. «Или дай свой паромет». Дожидаться результатов переговоров я не стал и нырнул в ванную комнату. Слушать их перебранку из более безопасного места было намного разумнее. «Найди, чем сломать дверь!» заорал гарпун, но его собеседник ничего не ответил. Зато ответ пришел совсем от другого человека. «Зачем же ломать казенное имущество?» с насмешкой спросил законник. Спокойствие в голосе мака позволило мне выглянуть наружу. Теперь коридор заливал мягкий свет, прекрасно освещая фигуры законника и двух здоровенных надзирающих с трехствольными парометами наперевес. Из-за их плеч появились еще два крепких парня и уволокли вопящего предателя, которому у меня не было ни крохи сочувствия. «Освободи моего раба, законник!» Взяв себя в руки, относительно спокойно потребовал гарпун. «Этот человек находится под следствием и никуда не уйдет. В чем его обвиняют? В убийстве маньяка по прозвищу Мясник. С трудом сдерживая торжествующую улыбку, сказал маг. Видя реакцию гарпуна, он добавил. Похоже, слухи уже дошли до тебя. Соболезную. Помнишь наш разговор после суда? Я же сказал, что так или иначе, но угроблю твоего выродка. Нужно было придушить его самому. Не знаю, какие резервы выдержки использовал гарпун, но он не бросился на законника и даже не стал ему отвечать. А вот для меня пара слов у него все же нашлась. «Молись своим богам, потому что за предательство ты заплатишь очень дорогую цену». «Какое к демонам предательство?» – не выдержал я. «Ваш сынок был больным на всю голову маньяком. Кстати, он говорил, что собирается раз и навсегда решить проблему с вашими запретами. Догадываетесь, каким способом?» «Да», – судя по выражению глаз мафиози, говорил я в пустоту. Впрочем, даже поверь он в мою искренность, это вряд ли изменило бы его намерения. Мне оставалось только беспомощно посмотреть в сторону инспектора, что было тут же замечено гарпуном. «Защита законника тебе не поможет. Я дотянусь до тебя даже на гномьей каторге». «Не дотянешься. Просто не найдешь», — обнадежил меня маг. «Не придется искать. Он будет в моих руках», — не поворачиваясь к законнику, заявил гарпун. «И уже очень скоро». От уверенности в голосе мафиози мне что-то стало нехорошо. Увы, гарпун знал, о чем говорил. Меньше чем через час я вновь сидел за столом в допросной комнате напротив удивительно спокойного Корнута Ламиха и старого гнома в официальном сюртуке. Гном выглядел очень солидно и представительно. Именно это внушало серьезное опасение, как и откровенное разочарование на лице присутствующего здесь же законника. «Боюсь, уважаемый законник», — внимательно прочитав наверняка собственноручно изготовленный документ, заявил гном. «Вы не можете дальше удерживать у себя принадлежащего господину Ламиху раба Рома Белла». «Вот скотина, даже фамилию исковеркал». «Он обвиняется в убийстве, поэтому останется под стражей до выяснения обстоятельств», — без особого энтузиазма заявил маг. «Вот этот документ». Гном передвинул бумагу ближе к законнику. «Доказывает, что Йохан Ламих пребывает в полном здравии и находится в племени Высокая Луна под защитой вождя Утурхара». Не знаю, была ли эта бумага результатом фальсификации или неуклюжей попыткой вождя помочь мне, но она точно станет для меня приговором. «Эта бумажка должна для меня что-нибудь значить?» Брезгливо посмотрев на документ, спросил маг. «Не обязательно», — очень спокойно и уверенно сказал гном. «Но вы не можете проигнорировать эту, говоря вашими словами, бумажку, как и еще одну». Вежливо улыбаясь, гном достал из папки другой документ и тоже передал его законнику. Похоже, этот довод был значительно весомее, потому что мака буквально перекосило. Он даже позволил себе легкую несдержанность. «Мастер, вы хоть понимаете, что ступили на скользкую дорожку?» Увы, выпад законника действия не возымел. Гарпун лишь торжественно и кровожадно улыбнулся, а гном по-прежнему сохранял вежливо спокойное выражение лица. «Я не отступил от закона ни на шаг», — поправив очки, сказал адвокат. «И вы это прекрасно знаете. Так что давайте обойдемся без угроз. Вернемся к делу. Опираясь на содержание этих документов, я продолжаю настаивать на освобождении из-под стражи раба Рома». Несмотря на то, что нахожусь на грани паники, я все же сумел уловить в голосе адвоката некую неуверенность. Не думаю, что это проницательность моего ума. Скорее всего, сработала какая-то грань сборного дара. Попробуем прощупать этого бородатого умника. «А кто вам сказал, что я раб?» «Кулон верности на вашей шее подтверждает это лучше любых слов», — с прежним спокойствием ответил гном, но я все же заметил еще одну легкую заминку в его заявлении. «Вы тут документами бросаетесь? Может, предоставить еще один, в котором говорится, что Корнут Ламих имеет право называться моим хозяином?» «Увы, этот документ утерян», — с печальным и откровенно притворным вздохом ответил гном. «Но кулон сам по себе является доказательством». «Ничем он не является. прервал гнома с интересом прислушивавшийся к нашему диалогу маг. «Пусть гарпун попробует наказать своего раба прямо сейчас». «Я попросил бы не называть моего клиента». «Без разницы», — раздраженно отмахнулся инспектор. «Пусть Корнут Ламех в присутствии законника воспользуется своим правом наказывать и повелевать рабом Ромом Белым». В комнате зависла наполненная злобой пауза. Гарпун, сузив глаза, произнес непонятное слово, в котором я узнал выкрикнутую мясником тарабарщину. Так вот, что он пытался сделать перед смертью, и вот почему так сильно удивился. Видно, папашка-маньяка ожидал чего-то такого, поэтому удивился меньше своего чокнутого сыночка. «Не получается?» По-прежнему, не глядя на гарпуна, спросил у адвоката маг. «Значит, на шее Рома обычная побрякушка, которая ни о чем не говорит. Так что он останется здесь?» «Не останется», – парировал гном. «Как член адвокатской коллегии в Адаракду, я требую немедленного освобождения вольного гражданина нашего города». «Что за бред?» – явно находясь на грани бешенства, спросил маг. «Вы же только что утверждали, что он раб». «А вы блестяще доказали, что это не так», – не моргнув глазом, заявил гном. «Поэтому у меня нет причин не доверять вот этим документам». На стол перед инспектором легла небольшая кожаная трубочка. Маг вытащил оттуда миниатюрный свиток и развернул. На свитке сверкнула какая-то картинка. Пару минут законник пребывал в ступоре, а затем все же сумел вытолкнуть сквозь зубы. «Все верно. Как только мы оформим закрытие дела, гражданин города Ром Белл покинет здание приории. А вас я больше не задерживаю». «Вот гадство!» Гном встал со стула и протянул руку к инспектору. «Позвольте». Он явно намекал на свиток в руках мака. «С чего бы это?» – удивился законник. «Насколько я понимаю, это удостоверение личности принадлежит господину Беллу. По закону города такие документы запрещено оставлять в залог или на неподтвержденное хранение». «Да, но...» «Ром...» Который раз, не позволив адвокату закончить мысль, заговорил законник и повернулся ко мне. «Ты хочешь, чтобы твой личник хранился у адвоката?» «Ни в коем случае», — ответил я. «Правда, радости этот финт мне не принес. Какая разница, убьют меня с местным аналогом паспорта в кармане или без него?» «Повторяю», — вновь обратился инспектор к гному и гарпуну. «Вы можете быть свободны». Некоторое время все присутствующие молча сидели, меряясь в разной степени злобными взглядами. Затем гарпун с адвокатом, по-прежнему молча, встали и вышли из комнаты. Инспектор повернулся ко мне и обреченно вздохнул. «Извини, Ром, но у меня закончились идеи. Держать тебя здесь мы можем, только если ты окажешься полезным свидетелем». «Ну так я же свидетель». «Свидетель чего?» – с сожалением спросил маг. «Что ты мог видеть?» «А как насчет того, что я не из этого мира?» «Я понял это сразу, но доказать, что тебя перетащили именно люди гарпуна, невозможно. Тем более, что по документам ты никакой не иномирянин, а человек, родившийся в бедном квартале песочницы. Мне нужно нечто незаконное, в чем участвовал лично гарпун». Я напрягся, вспоминая все, что пережил в компании гарпуна. В голове тут же всплыли вопли таинственной пленницы, но невысказанное предположение было обесценено следующей фразой законника. «Хотя суд все равно не примет твое слово против слова уважаемого дельца». И все же камешек в моих размышлениях был сдвинут, увлекая за собой целую лавину идей. Кроме пленницы, на складе находилось еще кое-что, хотя не факт, что это важно для надзирающих. Но упомянуть об этом все же стоит. Тем более, мои только что возникшие планы были связаны именно с пленницей, точнее с тем, что о ней говорил Миран. «А как в городе обстоят дела с продажей Кириша?» «Хочешь заявить, что являешься торговцем дурью?» С изрядной долей скепсиса в голосе спросил маг. «Хочу сказать, что этим занимается гарпун. Вряд ли пара тюков Кириша упекут его за решетку». «А если там сотня тюков?» Не унимался я. Законник задумался. «Знаешь, это идея. Даже если гарпун успел вывести товар, следы все равно останутся. А это даст мне право оставить тебя в приори как свидетеля. И под этим же предлогом возьму тебя под защиту законников. Но нужно действовать быстро. Да уж, о том, что гарпун может перестраховаться, я даже не подумал. «Сможешь показать на карте, где находится склад?» — спросил маг. «Конечно», — ответил я и тут же спохватился, вспомнив, что не оговорил еще один нюанс. «Но мне нужно поехать с вами». «Зачем это? Думаешь, наши штурмовики не справятся?» — с насмешкой в голосе осведомился инспектор. «Это важно. Где-то там должна сидеть за решеткой моя знакомая». «Ты об этом не говорил». А кому нужна сирота, отказавшая в ласке могущественному бандиту и поплатившаяся за это? Как можно небрежнее сказал я. «А не врешь ли ты, иномерянин?» Сузив глаза, спросил законник. «Ну и что тут ответишь?» «А если так?» «Вру, конечно. Только нужна ли вам вся правда? Клянусь, что это не чья-то украденная дочь или беглая преступница. Насчет второго я не был уверен. Но ведь нельзя же соврать о том, чего не знаешь». «Хорошо», — чуть подумав, сказал законник. «Если там найдутся хотя бы следы большой партии Кириша, ты получил защиту и свою подружку. Я даже позволю забрать ее сюда». Я хотел возразить, но подумал, что пленница на месте может и не оказаться. Хотя еще один нюанс все-таки нужно утрясти, тем более неизвестно, как пройдет предстоящая вылазка. «Еще мне бы получить обратно свои вещи». «Зачем?» – удивился законник. «Мало ли, как там пойдут дела. Я ведь уже не преступник». «Ты не под следствием», – уточнил маг. «Ладно, я подумаю». «Ну, хоть так». Дальше события понеслись не просто быстро, а с ураганной скоростью. Я по-прежнему находился в допросной комнате, но и здесь чувствовал, что за стенами происходит настоящая кутерьма. Результат бурной деятельности законника мне удалось увидеть только через полчаса, когда меня вывели из здания. Во внутреннем дворе стояли два пара мобиля. Теперь это были настоящие боевые машины. Огромные железные ящики на шести колесах каждый. Наверху угадывались колпаки выдвижных башенок, и мне было прекрасно известно, что именно под ними скрывается. В момент моего выхода из здания в броневики через задние люки загружались отряды штурмовиков. Сейчас это были не орки, а обычные люди в тяжелой броне. Смотрелись они не так солидно, как зеленокожие бойцы, но это если сравнивать. В штурмовые команды надзирающих набирались крупные ребята. Они, если и уступали в массивности своим оркским коллегам, то не так уж сильно. «Залезай», — махнул мне рукой законник, стоявший у бокового люка переднего броневика. Водительский отсек был отделен от десантного, так что тесниться не пришлось. Здесь, кроме законника, находился еще один человек. Так мне показалось на первый взгляд. Присмотревшись, я увидел, что это эльф, почему-то скрывающий свои уши под кожаным шлемом, отдаленно похожим на пилотский. Нижнюю часть лица он прикрывал шарфом. Но все равно можно было понять, какому именно роду племени он принадлежит. Еще впереди виднелась спина гнома-водителя. Место стрелка пустовало. Судя по всему, при необходимости гном перемещался с водительского места на стрелковое. Хрупкое телосложение и какая-то отстраненность вызывали сомнения в том, что оператором пулеметно-парового агрегата мог бы быть эльф. Уже усевшись на длинную лавку у борта, я увидел на полу знакомый Сидор. А вот и мои вещички. Так, кошель с мелочью на месте. Энергетический щит и пистолет тоже. А вот трофейных амулетов нет, как и трехствольного парамета. Посмотрев на законника, я сразу понял, что уточнять судьбу трофеев нет никакого смысла. И тут дело не в вороватости надзирающих. Пропавшие вещи действительно были не моими. Ладно, легко пришло, легко ушло. Обидно, конечно, что я опять остался гол, как сокол. Продавать щит или пистолет будет верхом идиотизма. «Все загрузились?» — не поворачиваясь, спросил гном-водитель. «Да», — ответил законник, и парамобиль тут же прыгнул вперед. А бородатый-то водила явно с замашками гонщика. Окон в броневике не было, так что следующие полчаса мне приходилось лишь догадываться, каким именно путем мы направляемся в промышленные районы Водорагду. Только под конец путешествия инспектор подозвал меня к водительскому месту и спросил: «Узнаешь местность?» Чуть напрягшись, я вспомнил видневшееся через лобовое стекло здание. Где-то здесь мы в прошлый раз высадили Чужого и Ирту. Кажется, что это было вечность назад. «Да, сейчас нужно повернуть направо, а затем два раза налево». После того, как парамобиль проделал указанные повороты, впереди показалась длинная каменная стена с массивными воротами посередине. «Там». Практически сразу после моих слов парамобиль, качнувшись, остановился. Мак рывком открыл боковой люк и выскочил наружу. Я полез следом и увидел, как из десантных отделений на улицу выкатываются бронированные тушки штурмовиков. «Сиди внутри», — повернувшись ко мне, сказал инспектор, а сам бегом направился к штурмовикам, которые уже пристраивались под стеночкой по обеим сторонам массивных ворот. Один из штурмовиков прилепил что-то на створке и отбежал к остальным. Несмотря на приказ законника, я с интересом присмотрелся к разворачивающемуся действу. Как ни странно, ни взрыва, ни огненной вспышки не последовало. Из прикрепленного к воротам предмета во все стороны выстрелили тонкие побеги. Они мгновенно оплели все полотно ворот, а затем смяли его, как картонную коробку. Магическая защита лишь бессильно мигнула. Впечатляюще. Дождавшись своего часа, штурмовики ринулись за ограду, огибая превратившийся в бесформенный ком ворота. Внутри тут же завязался бой. Мое любопытство, конечно же, толкнуло меня вперед. Благо, никто не останавливал. Ни гному, ни эльфу не было никакого дела до моей безопасности. Быстро приладив на пояс кобуру с парометом и закрепив на руке щит наруч, я вновь выскочил из парамобиля. Подбежав к тому месту, где раньше стояли ворота, осторожно заглянул внутрь, перед этим мельком посмотрев на смятый металл. Казавшиеся до этого стальными, побеги быстро увидали и рассыпались. Через некоторое время случайный прохожий даже не поймет, что же случилось с преградой, на первый взгляд казавшейся такой несокрушимой. Как бы быстро я ни бежал, но успел лишь к завершению боя, происходившего на надземной части склада. Перестрелка между штурмовиками и орками закончилась, и они сошлись в рукопашной. Тяжело бронированные люди не уступали полуобнаженным зеленокожим гигантам ни в силе, ни в весе. Они сталкивались как боевые слоны и молотили друг друга со стервенением диких котов. Разница была в том, что от ударов ятаганов, алебард и булав орков броня штурмовиков лишь искрилась, да время от времени массивные тела отлетали назад. А вот полуобнаженные тела орков после удачных ударов буквально фонтанировали кровью. Через пару минут все закончилось. Стоявшие на территории палатки дымились, но почему-то не горели. Между ними лежали тела орков, а также парочка штурмовиков из надзирающих. Кто-то из бойцов помогал своим товарищам, а остальные держали под прицелом наземную часть склада и три грузовых паровоза, стоявшие у открытых дверей. Судя по лежащим рядом с трупами грузчиков тюкам, здесь шла срочная разгрузка. Знакомый запах, настолько сильный, что было тяжело дышать, говорил о том, что рейд надзирающих можно называть удачным. Другой вопрос, будет ли он таковым для меня? Если гарпун решил вывести наркоту, возможно, пленницы здесь уже нет. Мимо меня немного неуклюжей рысью пронесся шифрующийся эльф. Он добежал до ближайшего раненого и присел рядом. Ага, вот по какой причине надзирающие таскают с собой этого задохлика. Было интересно посмотреть на работу эльфийского мага, но меня влекло вниз. Перегруппировавшись, штурмовики ринулись в открытые двери. Как ни странно, сопротивления им никто не оказал. Началась планомерная зачистка огромного склада. Я не стал отвлекаться на боковые ответвления и целенаправленно пошел по уже однажды пройденному маршруту. Увы, мой поход закончился практически в самом начале. Во-первых, путь преградила решетка, а во-вторых, меня окликнул голос законника. «Ром, куда это ты собрался?» «Вниз». «Подожди, пока штурмовики проверят весь комплекс». «Мак, не мешай мне». Перешел я на более простую форму общения. «Там внизу мучается девушка, и, возможно, прямо сейчас она умирает». Чуть подумав, законник пробежался взглядом по моей амуниции и все же кивнул. «Ладно. Сатис, Вилий», — обратился он к двум штурмовикам. «Пойдете с ним, но лишний раз не рискуйте. Если нарветесь на сильное сопротивление, ждите остальных». В ответ два бронированных бойца качнули массивными шлемами. Один из них тут же оттер меня в сторону и закрепил на решетке небольшой шарик. Через секунду полыхнуло красным, и на месте замка образовалась обрамленная оплавленными прутьями пустота. Веерные щиты с треском развернулись, и штурмовики настороженно двинулись вниз по лестнице. Можно сказать, что сопротивления нам никто не оказал, если не считать вырвавшегося из бокового ответвления чудика с тесаком. Совершенно непонятно, что он собирался делать этой зубочисткой с наглухо бронированными ребятами. Все было так нелепо, что даже мое предчувствие просто промолчало о будущем представлении. Один из моих сопровождающих небрежно смахнул идиота на стенку, по которой исползло его безвольное тело. Когда мы вышли в большую комнату, где мы с Мираном дожидались конца садистских развлечений семейки Ламехов, я остановил своих временных компаньонов. «Ребята, дальше я сам». «Не позволено», — донеслось из-под шлема одного из них. «Насколько я помню, Макс сказал, что это вы сопровождаете меня, а не наоборот». «Ладно, парни, я быстро». Удерживая обеими руками парамет, я на полусогнутых ногах пошел вниз по лестнице. Ситуация была довольно странной. Во-первых, в отличие от других, эта дверь была открыта. Во-вторых, внизу горел неяркий свет. При этом мой дар даже не собирался предупреждать о какой-либо опасности. Боязно, конечно, лезть туда самому, но не факт, что надзирающим стоит видеть, что находится внизу. Не уверен, что мне самому захочется смотреть на это. Но другого плана хоть как-то повлиять на свою судьбу в этом мире у меня попросту не было. Участок лестницы, на котором меня могли заметить, пришлось пробегать, но едва я увидел подвал, то сразу успокоился. Тех, кто мог бы мне угрожать, здесь попросту не было. Не факт, что в подвале вообще найдутся живые. Первым на глаза попалось обнаженное тело девушки. Выглядела она не очень хорошо, если не сказать кошмарно. Кто-то часто и жестоко издевался над бедняжкой. К тому же ей явно не позволяли мыться как минимум пару месяцев. Волосы на ее голове слиплись в неприятного вида сосульки и сейчас прикрывали лицо. Но не это волновало меня больше всего. Опасение вызывало торчащая из груди девушки рукоять ножа. Поискав глазами, я нашел того, кто воткнул в пленницу этот кусок железа. Убийца лежал у стеночки, куда он отполз, судя по всему, подыхать. Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять. Гарпун прислал сюда своего человека, который должен был поставить точку в истории с пленницей. Только все пошло не по плану. Стараниями девушки получилось многоточие. Она попросту загрызла бандита, и у него хватило сил лишь на то, чтобы отползти подальше от опасной пленницы, судорожно закрывая руками разорванное горло. Если бы мы успели, эта красавица действительно могла избавить меня от гарпуна раз и навсегда. Не особо надеясь на успех, я подошел к кузнице и прикоснулся пальцами к ее шее. Мои пальцы ощутили слабое биение. Так, а это уже хорошая новость. Ну и что теперь делать, особенно с кандалами? Шальная мысль о том, что гарпун приказал не только добить пленницу, но и избавиться от ее тела, оказалась верной. В карманах загрызенного бандита нашлись ключи. Заодно я удостоверился в его окончательной смерти. Быстро сняв цепи, я замер над обнаженным телом. Моя рука потянулась к рукояти кинжала и тут же отдернулась назад. Где-то мне доводилось слышать или читать, что в таких случаях ни в коем случае нельзя извлекать оружие из раны. Если ничего не путаю, иначе будет только хуже. Осторожно закутав тело в снятый плащ, я поднял его на руки. Какая же она легкая. «Быстро отведите меня наверх!» — крикнул я, поднявшись по лестнице. И на всякий случай добавил. «Пожалуйста, это очень важно!» Увидев состояние пленницы, штурмовики синхронно кивнули и быстрым шагом повели меня обратно. К счастью, эльф находился возле раненых, с которыми он уже закончил работать. «Помоги!» — обратился я к лекарю. «Не обязан!» — до зубовного скрежета лаконично ответил он и отвернулся. «Маг!» — дико заорал я, не видя законника поблизости. Инспектор, как чертик из табакерки, выпрыгнул из проема наземного строения. «Чего ты орешь?» Он отказывается помочь раненой. «Это его право». «А как же...» Начал я, но осекся. Не факт, что местные лекари слышали не только о Гиппократе, но и вообще о постулатах милосердия. «Ну и что мне делать?» «Золота у тебя нет», — без малейшего сомнения заявил законник. И чуть подумав, добавил. «Ты готов отдать половину вознаграждения за найденный склад дури?» «Да», — тут же согласился я. «Возьмешься?» — повернулся законник к магу. «А сколько там?» — спокойно осведомился этот крохобор от магической медицины. «Твоих будет 15 золотых». «Ну...» «Не зарывайся», — жестко добавил законник. «Хорошо», — тут же согласился эльф и повернулся ко мне. «Положи ее на землю». С максимально возможной осторожностью я опустил пленницу на сбитую множеством ног землю и отошел в сторону. Эльф встал на колени рядом с девушкой и на несколько секунд неподвижно замер. Его тонкие пальцы казались бледной кожей вокруг раны. Затем они дрогнули и обхватили рукоять кинжала. Лекарь рывком вырвал оружие из раны и тут же накрыл ее ладонью. Кровь брызнула обильным потоком, но только на несколько ударов ослабевшего сердца. Сочившиеся сквозь пальцы мага струйки ослабли, а затем и вовсе иссякли. Эльф, покачиваясь, что-то бормотал, а его пальцы охватывало постепенно усиливающееся свечение. Круто. Когда эльф убрал ладони, на месте страшной раны остался лишь неприятного вида рубец. Так когда-то у меня выглядели последствия операции по удалению аппендицита где-то через неделю после снятия швов. Теперь ей нужен покой и хорошее питание. Через 10 дней она будет в порядке. Меня такой вариант совсем не устраивает. А раньше нельзя? И лекарь, и маг с удивлением смотрели на меня. Только во взгляде законника удивление было смешано с изрядной толикой подозрительности. Сходи к другому магу. За хорошие деньги он мигом поставит ее на ноги. А ты можешь это сделать? Нет, качнул головой эльф. Устал, да и просто не хочу. «Сделай все, что сможешь, на остаток вознаграждения». Не унимался я и тут же обратился к маку. «У вас вроде раненых уже нет?» «Сейчас отправим их в нашу лечебницу», — машинально ответил законник. И тут же спохватился. «Ром, чего ты дергаешься? Отвезем вас в управу. Там твоя подруга и оклемается». «Я не хочу в управу», — упрямо мотнул головой я. «А таскать с собой безвольную тушку будет очень неудобно». «Я сделаю», — заявил эльф, перебивая законника, который явно собрался устроить мне допрос. Похоже, у мага было довольно туго с деньгами. Много не обещаю, но на ноги она встанет значительно раньше. «Делай, что можешь», — тут же согласился я, говоря это через плечо, потому что маг уже тащил меня в сторону для приватного разговора. «Ты что творишь? За стенами управы вас прикончат еще до заката». «Не хочу сидеть в клетке. Надоело». «Оставь хоть ее». «Нет, она пойдет со мной», — с прежним упрямством ответил я. «Инспектор, если вы можете чем-то помочь, буду вам очень благодарен. Но моя жизнь — это мое дело». Внутренне я сам поражался таким отчаянным порывом собственной души, но интуиция говорила, что это верное решение. Инспектор, прищурившись, сверлил меня взглядом. Затем он явно принял какое-то решение и отпустил мой локоть. «Будь здесь». Сказав это, маг быстро подошел к копошившимся у входа в подземелье коллегам. Я понятия не имел, куда мне теперь идти, так что почему бы не подождать? В это время маг закончил шаманить. Пленница выглядела намного лучше, но по-прежнему пребывала в бессознательном состоянии. «Когда она очнется?» — задал я самый насущный вопрос. «Не знаю», — с обезоруживающей честностью ответил эльф. Я затянул все раны и чуть подпитал ее своей энергией. Но над ней долго издевались и морили голодом. Так что нужно ждать. Глядя на безвольное тело хрупкой девушки, я осознал, что моя уверенность в собственной интуиции пошла на убыль. В этот момент к нам подошел маг. «Так, слушай меня внимательно. Сейчас вас отвезут в один отель. Его содержит мой человек. Но это временный выход. У тебя есть максимум 2 суток, затем гарпун найдет вас. Отель — только возможность спрятаться. От атаки головорезов гарпуна он тебя не спасет. Это все, чем я могу тебе помочь. Ну и еще этим». Законник залез во внутренний карман своего плаща и достал оттуда бляху в форме розы ветров. Осмотрев меня, он сдернул с моей головы шляпу и закрепил знак прямо на тулье. Получилась эдакая кокарда. Не скажу, что красиво, но что-то мне подсказывало, что так лучше. Если выживу, знак можно будет переместить на плащ, а то и на внутреннюю сторону лацкана. Нашел о чем переживать. Сейчас вас отвезут. Дальше ты сам, сказал законник и заглянул мне в глаза. Ром, ты уже понял, что у нас с тобой похожие умения, и мое предчувствие говорит, что ты задумал сложную и опасную игру. Надеюсь, у тебя все получится, но если вздумаешь нарушить закон, пощады не жди. Я не собираюсь нарушать закон. Честно глядя в глаза инспектору, сказал я. Хорошо. Кивнул скорее не мне, а своим мыслям маг. Если выживешь, мы поговорим о твоем будущем. Да уж, если выживу. В ответ я лишь кивнул. Затем поднял с земли мирно посапывающую девушку и направился за надзирающим, на которого мне указал маг. Мы загрузились в парамобиль, и гном-лихач тут же рванул с места. На этот раз мы ехали меньше 10 минут. Затем бронированный парамобиль резко остановился. За открывшейся дверью обнаружилась узкая улочка. Наш сопровождающий кивком пригласил идти за ним. Пленница по-прежнему находилась на моих руках, что доставляло определенные неудобства в плане выгрузки из парамобиля, но я справился. Как только мы выбрались наружу, парамобиль тут же рванул вперед. Сопровождающий нырнул в невысокую дверь, и мне пришлось следовать за ним. В небольшой комнате обнаружилось нечто похожее на логово барахольщика. Помещение было практически полностью забито разными вещами. Покопавшись в груди хлама, надзирающий выудил 3 красных балахона. Нечто подобное я уже видел. Просторные плащи с глубокими капюшонами были вышиты золотистыми языками пламени. «Надевай самое, укутай свою подругу», — сказал сопровождающий и сам начал облачаться в очень приметный плащ. «Плохенькая маскировка. Слишком яркая». «Почему это?» — удивился надзирающий. «На огнепоклонников никто не обращает внимания и не трогает их. Мало ли, когда этим чудакам вздумается отойти к своим богам». «В смысле отойти?» «Откуда ты такой темный?» — вопросом на вопрос ответил надзирающий. «Издалека». «Ладно», — пожал плечами он, но все же решил ответить. Каждый огнепоклонник носит с собой камень огня с ручным активатором, чтобы в случае чего уйти к драконам. Ну не придурки ли? Надзирающий понял, что слишком разговорился, и прикусил язык. Ладно, пусть будут огнепоклонники. Жаль, что придется прятать в сидр шляпу. Помнется ведь? Эта нелепая в подобной ситуации мысль заставила меня нервно хохотнуть, что вызвало настороженный взгляд надзирающего. Дождавшись, пока я сниму с девушки плащ и облачу ее в балахон, а затем экипируюсь сам, он кивком позвал меня за собой. Пройдя через другую дверь, мы оказались на еще одной узкой улице. Пешком пришлось идти всего пару десятков метров. Затем надзирающий своеобразным взмахом руки призвал к себе извозчика, управляющего впряженным в экипаж веслоухим мегаосликом. Как ни странно, несмотря на расписанную надзирающим дурную славу огнепоклонников, извозчик согласился пустить нас в свою коляску, внешне похожую на сильно расширенный английский кэп. Еще 10 минут мы пробирались по узким улочкам неведомого мне района, пока не оказались перед сильно потрепанным временем 3-этажным зданием с неприметной вывеской. Да уж, это вам не 5 звезд, но сейчас не до фешенебельности. Надзирающий расплатился с извозчиком и повел нас внутрь здания. Планировка гостиницы оказалась стандартной. На 1-м этаже кабак, а наверху гостевые комнаты. Стоявший за стойкой бармен, как только рассмотрел под капюшоном плаща лицо надзирающего, тут же кивком указал на лестницу наверх и выложил на стойку ключ. Надзирающий довел нас до двери на 3-м этаже и открыл ее. Выудив ключ из замочной скважины, он бросил его на одну из 2 кроватей и повернулся ко мне. «Надеюсь, я корячился не зря, и вы проживете хотя бы до утра». «Да уж, не самое оптимистическое пожелание, но надзирающий честно хочет мне добра, так что нечего возмущаться». «Благодарю, добрый человек. Все же не удержался я от сарказма». В ответ он лишь фыркнул, хлопнул меня по плечу и удалился, на ходу снимая с себя балахон. Наше облачение огнепоклонников надирающий забирать не стал. И это очень даже хорошо, потому что на них у меня имелись собственные планы. Хотя какие там планы? Мой козырь находится не в рукаве, а в отключке. При этом девушка понятия не имеет, что является главной частью грандиозного плана. Да и захочет ли она выступать в роли козыря? К тому же не факт, что сможет. Вдруг Миран приврал для красного словца, и сейчас на моих руках повис груз в виде какой-то проштрафившейся проститутки. Моя интуиция почему-то не подавала признаков жизни, зато активизировались страхи и сомнения. Положив девушку на кровать, я завалился на другую и замер, глядя в потолок. Подумать было о чем. Пару часов я тупо пялился на балку перекрытия, пока мое внимание не привлек хрип, долетавший от соседней кровати. Вскочив, я склонился над пленницей. Из ее горла вырывались невнятные и довольно жутковатые звуки. Смесь хрипа, рычания и змеиного шипения. Через пару минут удалось разобрать нечто похожее на слово «еда». «Тебе нужно поесть?» В ответ девушка легко кивнула, по-прежнему не открывая глаз. «Овощи?» Без особой надежды, чисто формально спросил я и увидел отрицательное покачивание. «Мясо?» Согласный кивок. «Вареное или жареное?» Вновь спросил я, хотя предчувствовал, что ответ будет отрицательным. Так оно и оказалось. «Сырое?» От слабого кивка у меня по спине пробежал мороз. А вот не буду я уточнять, чье именно ей нужно мясо. Даже думать об этом не хочу. Быстро спустившись на первый этаж, я подошел к стойке и тихо, чтобы не привлекать внимание посетителей кабака, спросил. «Уважаемый, у вас случайно не найдется сырого мяса?» «Есть, конечно», — хмуро глядя на меня, ответил кабачик и уточнил. «За тебя оплатили только проживание». В ответ я молча вывернул все, что было в моем кошельке. Ну вот, теперь я полный банкрот. Тот факт, что кабачик забрал лишь 2 соли из 4, особой радости не принес. Через минуту он вернулся к стойке с разносом, на котором лежала горка мелко порезанного сырого мяса. Хорошее здесь место. Гость просит сырое мясо и получает его без лишних вопросов. Почему-то вся странность собственной просьбы дошла до меня только после того, как перед глазами оказалось заказанное мясо. «Благодарю», — смущенно сказал я и, забрав поднос, быстро поднялся по лестнице. Теперь возникла другая проблема. Мне что, придется кормить эту особу сырым мясом с рук? Да, незадачка. Положив поднос на кровать рядом с худеньким тельцем, я подошел к столу поискать чего-то похожего на вилку или, на крайний случай, китайские палочки. Ну не кормить же подопечную с ножа. А пальцы к ее рту я не поднесу ни под каким предлогом. Не знаю, что там скрывается за тонкими губами, если честно, знать не хочу. До стола я так и не дошел, потому что замер, услышав позади чавканье и урчание. По спине опять пробежал холодок. Страшно не было. Угроза со стороны моей новой знакомой не чувствовалась. Пока. Но разворачиваться все равно не хотелось. Зрелище оказалось не таким жутким, как мне представлялось. Девушка перекатилась на бок и склонилась над подносом. Ее слипшиеся волосы накрыли лицо, так что наблюдать за процессом поглощения пищи мне не пришлось. Через минуту чавка не стихла, зато гостья издала мощную отрыжку и моментально отключилась. Забрав опустевший поднос, я еще раз посмотрел на спящую девушку. Измазанные кровью губы на чумазом, но все же миловидном личике смотрелись дико. И куда же я влип? Дело шло к ночи, поэтому я вернулся на кровать, но без малейшей надежды уснуть, особенно в такой компании. И все же, как ни странно, усталость сморила меня.